Гэв Торп. Император ожидает. Глава первая. Липид Прим. Орбита. 544 М32. Колосс, говорит орбитальный диспетчер. Повторяю, измените курс на 638, возвышение 41. Вы на траектории столкновения с благородным странником. Не обращайте внимания, приказал капитан Рафаль Кулик. Держать курс! Кулик был высоким плотным мужчиной с морщинистым от прожитых лет лицом, но из-за жизни, проведенной в варп-переходах, его истинный возраст оставался загадкой. Над темно-коричневыми глазами и такой же кожей лба вились серебристо-серые кудри, которые он каждое утро выпрямлял и расчесывал на уставной пробор, тратя немало сил и лосьона. Носил он повседневный китель с эполетами и обшлагами, расшитыми золотом на синей ткани, но без единой медали, не считая аквилы со значком сегментума Салар в когтях. Она указывала на чин Рафаля, флаг капитан, патрульный командующий. На поясе офицера висели надежная абордажная сабля и увесистый табельный лазерный пистолет. Черные сапоги Кулика ярко блестели. Атмосфера на мостике была тихой и напряженной, под стать настроению человека, от которого зависела судьба всех членов экипажа. Присутствие Рафаля ощущал каждый из них. Капитан стоял в самом центре главной командной палубы, окруженный ореолом невозмутимой важности истинного лидера, лишенного сомнения. Младшие офицеры ждали его следующих приказов. Полулюди-сервиторы бормотали литании докладов о состоянии систем космолета. Мостик имел форму сплющенной полусферы около 25 метров в диаметре, со сводчатым потолком высотой почти пару десятков метров. Внизу располагался командный ярус, сверху, словно на антресолях, обзорная и навигационная палубы. Самым важным объектом здесь был составной дисплей с функцией разделения изображений. Сейчас на одно главное окно выводилась схема переполненных орбитальных причалов вокруг Липида Прим. В другом прокручивался список кораблей первого ранга, обнаруженных в системе. Черный герцог, творец королей, стойкость императора, Вигелантия Тернус, милость фортуны, спаситель Дельфиса, Нептун, Аргос, Узиил. Уже 46, и подсчет продолжался. Сам Колосс являлся линкором редкого типа Оберон, рассчитанным на длительные одиночные патрули. На его палубах размещались всевозможные орудийные батареи, ленс-турели высокой мощности и стартовые отсеки. Отдельным следящим сенсором и модулем связи для канониров и летных экипажей заведовали три офицера на подпалубе сразу перед пустующим капитанским троном. Дальше находился широкий вспомогательный экран, на котором во время боя отражалось положение выпущенных эскадрилей. С шипением пневматики раскрылись главные двери справа от Кулика. Двое часовых из корабельного ополчения стали на вытяжку и отсалютовали дробопушками. По коридору быстро шагал первый лейтенант Саул Шаффенбек, подтянутый, основательный, высокий и красивый офицер, будто сошедший с плаката в призывном пункте космофлота, но уже не молодой. Его волосы не тронула седина. Причиной тому, как подозревал Рафаль, было тайное использование краски. Шаффенбек был на несколько лет старше командира, однако двигался ловко и энергично, отчего казался намного моложе. Саул, никогда не просивший о производстве в капитаны, служил на Колоссе дольше остальных офицеров. Он ни разу не объяснял, почему довольствуется ролью первого помощника, но врожденное спокойствие и завидный опыт делали его ценным адъютантом. Рафаль, как и его предшественники, молча радовался тому, что Шаффенбек не стремится к повышению. Флаг капитан заметил, что с порога Саул бросил взгляд на мистера Хартнелла, второго лейтенанта за пультом связи. Тут же, отведя глаза, Шаффенбек наклоном головы попросил у Кулика разрешения войти. Командир дал позволение ответным кивком. Когда Саул подошел к нему, Рафаль уже разгадал значение этой пантомимы. Не сумев убедить капитана изменить курс по требованию орбитального штаба, вахтенный офицер Хартнелл незаметно обратился за содействием к первому лейтенанту. «Кажется, я не вызывал моего старшего помощника», — сказал Кулик, не отрываясь от изучения главного дисплея. «Я следил за переговорами, сэр, и случайно услышал ваш недавний диалог с орбитальным диспетчером. Счел разумным присутствовать при смене курса в таких непростых условиях». «Уверен, так оно и было, лейтенант». Рафаль искоса взглянул на помощника, словно бы говоря, что прекрасно все понял и готов во избежание споров принять эту невинную ложь, но, возможно, вернется к данному вопросу в будущем. Шаффенбек медленно моргнул и слегка наклонил голову, сообщая, что также прекрасно все понял и готов к любым последствиям. Столь многозначительный обмен жестами был возможен лишь между людьми, полностью изучившими друг друга за долгие годы затяжных одиночных патрулей. Быстро и тихо достигнув понимания и, соответственно, получив молчаливое разрешение обсудить с капитаном текущую ситуацию, Саул откашлялся. «Может показаться, сэр, что при сохранении данной траектории мы войдем на орбитальный причал, уже занятый благородным странником. По-моему, лейтенант, вы хотели сказать, что наш пункт назначения — орбитальный причал, достойный линкора под началом флаг капитана с 15-летней выслугой. В настоящее время занят гранд-крейсером, которым командует новичок с 3-летним опытом». «И как же капитан Эллис отреагировал на происходящее, сэр?» «Напрямую он ничего не сделал». Кулик напрягся и посмотрел своему помощнику прямо в глаза. «Слушай, Саул, я понимаю, что тебе кажется, будто я просто заупрямился, но такое нельзя терпеть. Вся система Липида забита кораблями космофлота. Тот факт, что соединение адмирала Ахарии прибыло раньше, не дает им преимущества в очереди. Места на причалах распределяются по тоннажу звездолета, званию и выслуги капитана, чтобы самые важные корабли и опытные командиры имели наилучший доступ к судам снабжения и орбитальным станциям. Эллис наверняка поплакался Ахарии, что я хочу сдвинуть его, и теперь адмирал наседает на диспетчеров. Они не вправе требовать, чтобы я уступил чертову благородному страннику». Не успел Шаффенбек ответить, как из динамиков мостика прогремел новый вызов. «Командир Колосса, говорит орбитальный диспетчер, по приказу адмирала Ахарии, вам предписано отойти от орбитальной станции и занять причал Сигма-7. Мы уже выводим оттуда дерзание». «Полностью понимаю вас, капитан», — как будто искренне произнес Саул. «Тем не менее, вины диспетчера здесь нет, и своим поведением вы доставляете больше неприятностей им, чем источнику вашего гнева». Кулик покачал головой, но он уже начинал успокаиваться. Тихие рассудительные слова помощника смягчили его раздражение. «У Лагистариев сейчас много работы, сэр», — продолжил Шаффенбек. «В системе уже почти 50 линейных кораблей, вдвое больше эскортов, и поскольку был отдан приказ на общий сбор, в ближайшие недели прибудет еще столько же. Похоже, верховный лорд-адмирал Лансунг призвал для отражения последних урочих атак всех, кроме флота Салар». «Загруженность — не оправдание для нарушений протокола и субординации», — возразил Рафаль, но не слишком убедительно. Затем он понизил голос, чтобы слышал только первый лейтенант. «Я не подчиняюсь этой шавке Лансунга, адмиралу Ахарии. Пусть орет до посинения на свои флотилии ядра. Мы из краевой группировки, и я исполняю только приказы адмирала Прайса». «Верховный лорд-адмирал не жалует Прайса, после его вспышки у Каулона, сэр!» Помощник также заговорил тише, принимая неформальный тон командира. «Если верны слухи, то Прайс намерен по прибытии сделать Колосс флагманом эскадры. Нам не следует заранее выводить Ахарию из себя. Простите за прямоту, но я уже попадал в стычку между капитаном и флаг-капитаном. И это было скверно. У меня нет желания подняться еще выше и угодить между враждующими адмиралами». Помолчав секунду, Саул взглянул на штурманский экран. «Кроме того, мне не хочется, чтобы вы протаранили что-нибудь колоссом». Кулик неохотно хмыкнул в знак согласия. «Отлично, сэр!» Следом Шаффенбек повысил голос. «Рулевой! Лечь на курс к причалу Сигма-7! Пульт связи! Сообщи диспетчерам о согласии капитана с новыми распоряжениями! Кроме того, передайте от его имени командиру дерзания благодарность и приглашение как-нибудь заглянуть на ужин в нашу кают-компанию!» От такого самовольства Рафаль кашлянул и прикрыл рот рукой, чтобы скрыть улыбку. Порой Саул относился к нему по-матерински, старался пригладить растрепанные перья своего командира и найти ему новых друзей. Впрочем, после 4 лет патрулирования космической глуши будет очень приятно увидеть новое лицо за капитанским столиком. Глава 2. Терра. Императорский дворец. Мало какие помещения лучше подходили для военного совета, чем палата триумфов. Утверждали, что именно под этим куполом, 150 метров в диаметре и 100 в высоту, укрепленным крестовыми сводами и конфорсами, будто крепостная башня, Рогал Дорн встречался с другими примархами перед началом осады дворца. Дракану Ван Горичу, великому магистру ассасинов, казалось, что в зале с таким названием должны находиться всевозможные безвкусные трофеи, напоминания о былых победах. Но дела обстояли иначе. Палату освещали только немногочисленные голубоватые светополосы, протянутые в нишах по бокам от 3 огромных двойных дверей. Гранитные стены украшали горизонтальные вставки севликского песчаника, покрытые резьбой с изображением воинов из обширных аналов истории и доисторических эпох. Когда Дракан впервые пришел сюда, его поразила бездонная изобретательность человечества во всем, что касалось смертоубийства. Самые древние люди сражались простыми кольями, обожженными для твердости. За ними шли солдаты с примитивными мушкетами и бойцы в фасетчатой броне, вооруженные предками лазганов имперской армии. Последние войны в эволюционной шеренге человечества, высокие и с посохами в руках, напоминали черных люциферов, что прославились во время ереси. Ван Горич никак не мог понять, почему на фресках отсутствуют как адептус Астартес, так и кустодии, охранявшие императора. Возможно, скульптору просто не заказывали образы генетически измененных сверхлюдей. Или, может быть, из-за искусственных улучшений им не нашлось места в картине бранной истории человечества. На стенах не имелось ни знамен, ни табличек, напоминающих о прежних войнах. Только по отполированному черно-серому мраморному полу тянулись позолоченные буквы, что складывались в названия мест, где погибли в не всегда победных боях слуги императора. Планеты и корабли, орбитальные станции и космические скитальцы, на которых проливалась кровь во имя Империума и его бессмертного правителя. До нынешнего кризиса золотая спираль трижды обогнула по кругу громадный зал. Многие сражения в списке относились еще к эпохе ереси. С момента событий на Ардамантуа небольшая армия каменщиков и ювелиров трудилась днем и ночью, вырезая в мраморе все новые названия битв. Во время заседания военного совета они ждали за дверью, как и большинство чиновников лизоблюдов и свиты верховных лордов. Кроме последних, в палату допустили лишь несколько дюжин делопроизводителей, секретарей и младших чинов сенаторума Империалис. Дракан возмущался тем, что вынужден стоять в общей толпе вместе с несколькими маловажными верховными лордами, хотя такое расположение было для него в чем-то выгодным. Мелкие служители Терры являлись идеальным прикрытием для ассасина. Ван Горич не выделялся ни телосложением, ни внешностью, за исключением удивительно широко расставленных темных глаз и дуэльного шрама, который пересекал левый уголок рта. Его простой черный наряд, короткие сапоги, гетры, бриджи, плащ и тонкий шарф также не бросались в глаза среди однообразных, тускло-коричневых ряс и прочих облачений лакеев и песцов, что бродили вокруг в ожидании прибытия верховных лордов. Последние недели две Лан Цунг вел все более прямолинейную политику и прочие организации Империума, или в случае Адептус Механикус, его союзники, одна за другой осознали, как важна для них благосклонность имперского космофлота. С появлением зверя ураган войны накрыл целые звездные системы, и казалось, что армии Орочьего военачальника могут атаковать практически везде. Десятки миров уже пали под стихийным натиском чужаков, и только флот способен был сдержать надвигающуюся орду. Только флот предлагал важным персонам защиту и возможность бежать от накатывающейся зеленой волны. Верховный лорд-адмирал без промедления направлял свои силы на помощь тем, кто поддерживал его в сенатурме, и неохотно оказывал содействие оппонентам, когда их дальние заставы или конвои нуждались в подкреплениях. Хотя механикусы имели собственные корабли, и без них Лан Цунг не мог добиться полного контроля над космосом, было похоже, что адмирал и генерал-фабрикатор пришли к какому-то соглашению. Владыка Марса с радостью оставлял всю славу повелителю космофлота, но втайне они делили прибыль от недавно начатого партнерства. Вдали прогремели фанфары, возвещая о прибытии главных игроков на поле сенаторума Империалис. По коридору к палате триумфов подходили в колонне по два черные люциферы. Телохранители имперской элиты четко печатали шаг, но при виде их дракон едва удержался от презрительной гримасы. Настоящие черные люциферы, что сражались во времена объединения и ереси, заслужили великую славу своей верностью и воинским мастерством. Имперские гвардейцы, из полка, носившего сейчас такое название, были всего лишь хорошо обученными и оснащенными игрушечными солдатиками для парадов. Формально они подчинялись лорду-милитанту Верро, справедливому и авторитетному ветерану, которого Ван Горич по-настоящему уважал. Но в действительности люциферы, будто наемники, служили генералу Салар Саиторе в обмен на привилегии и жалования. Каждый из них носил глянцевый черный панцирь поверх туго сплетенной накидки из пуленепробиваемого материала. Бойцы, вошедшие в зал, были вооружены шоковыми глефами на длинных рукоятях с посеребренными лезвиями. Их лица скрывались под зеркальными визорами высоких шлемов. Присутствие такого количества люциферов указывало на то, какими обширными ресурсами владеет Лан Цунг, и символизировало единство между имперским космофлотом и Астра Милитарум. Дракан видел в этом опасность и был удивлен тем, что остальные верховные лорды допустили возникновение подобной угрозы своему положению. Столетия назад никто даже представить бы не мог столь демонстративного сотрудничества. Имперскую армию и легионы Астартес распустили именно за тем, чтобы объединенные силы боевых кораблей наземных войск больше никогда не оказались в руках одного человека. Теперь же Лан Цунг попирал установленные правила, используя вторжение орков, чтобы опровергнуть старинные доводы против такого накопления военной мощи. 400 черных люциферов рассредоточились по окружности сумрачного зала. 20 солдат встали у открытых дверей и воздели клинки, образовав почетную арку для входящих сенаторов. Последним прибыл лорд-адмирал, о появлении которого возвестили грохот барабанов и протяжный рев горнов. Высоко в благовонном дыму, что вечно висел под куполом, ярко вспыхнули светильники в форме увитых лентами херувимов, держащих в руках зажженные факелы. В океан света вступил Лансунг, сверкая золотой парчой и медалями на широкой груди. Верховный лорд-адмирал оставался дородным, но понемножку сбрасывал внушительный вес из-за напряженного графика. Его щеки слегка обвисли, в кожаных мешках трясущихся подбородков стало чуть меньше жира. Ван Горич прикинул, что за последние недели Лансунг потерял 10-12 килограммов и подумал, что таким образом на нем могут сказываться политические игры. В любом случае, за его похудением следовало наблюдать. Определенные составы, токсины, стимуляторы и наркотики требовали точной дозировки в зависимости от массы цели, и дракону придется учесть это в своем плане, если нынешнее заседание окажется бесплодным и возникнет нужда в более решительных мерах. Флотоводец не случайно выбрал для своего заявления палату триумфов. Пожалуй, больше половины названий в спирали, окружающий зал, принадлежали космолетам. Такова была природа войн в Межзвездной империи. Также Лансунг увидел шанс изобразить себя в роли Дорна, державшего здесь совет с братьями. Великодушным взмахом усыпанной перстнями руки адмирал предложил другим верховным лордам сесть за изысканный стол в центре, который выглядел довольно небольшим для огромного помещения. Ван Горич без удивления обнаружил, что ему выделили кресло возле дальнего ряда, рядом с прочими, маловажными участниками совета. Дракан всегда восхищался тем, как отображаются в реальности отвлеченные понятия вроде власти или влияния, и расстановка мест в конклавах сенаторума служила отличным примером этого. Чуть более неожиданным стало то, что Лансунг уселся не во главе стола, как предполагал Ван Горич, а между магистром администратума Тобрисом Экхартом и спикером капитанов артистов Юскиной Тул. Их позиции достаточно ясно указывали на возвышенное положение. Однако кресла, которые занимали когда-то во время долгих совещаний Дорн и Сигелит, осталось пустым. Если подумать, такая рассадка действительно имела смысл. Дракан знал, что командир имперского космофлота планирует объявить о новом наступлении против орков, приближающихся к сегменту Солар, и о том, что такая экспедиция потребует значительного расхода ресурсов и логистической поддержки. Других верховных лордов, очевидно, также известили заранее. Решив занять место возле лидеров администратума, который предоставит припасы, и торгового флота, что перевезет их, Лансунг словно бы возвысил эти организации даже над Астра Милитарум и Адептус Арбитрес, несшими до сих пор основную тяжесть сражений с зеленокожими варварами. Сам Ван Горич, сидевший у противоположного края стола, находился почти на максимальном расстоянии от средоточия власти в лице лорда-адмирала. Дальше располагался только несчастный Гектор Азаринт, канцлер имперского имущества. Кресло справа от ассасина пустовало. Винанд, представитель инквизиции, не явилась. Ее отсутствие задело великого магистра даже сильнее, чем позерство Лансунга. Ван Горич рассчитывал, что инквизитор быстро примет его сторону во время совещания. Почти так же сильно беспокоило дракона исчезновение Разника, нового телохранителя и главного порученца Винанд. Он подозревал, пока бездоказательно, что того отправили на Марс. Несомненно, расследовать текущие операции ассасинорума в сердце культа Механикус. Великий магистр надеялся увидеть хотя бы Ренденштайн, официальную помощницу Виенант на Терре, но та оказалась столь же неуловимой, как и ее госпожа. С тех пор, как зверь-круль убил прежнего агента-инквизитора, она вела себя намного осторожнее. Ланцунг даже не стал предлагать лорду-командующему или главе администратума открыть заседание. Он пришел на собственный военный совет, поэтому просто встал, уперся кулаками в потемневшую от времени столешницу и оглядел собрание. От мраморных колонн и темных стен отразились белые вспышки пикт-камер. Раздалось механическое гудение включенных воксофонов. Писцы сенаторума готовились сохранить выступление флотоводца для потомков. «В каждую эпоху человечества наступает время тяжелейших испытаний», — тихо начал Ланцунг, сделанный серьезностью и прямотой. «Я прошу позволения изложить сенаторуму Империалис предложение, которое станет определяющим для нашей эпохи, и скромно вынести на суд присутствующих мои ограниченные соображения касательно вопроса, тревожащего нас сегодня более всего». Дракану хотелось рассмеяться. Ланцунг не был скромным и ни в чем себя не ограничивал, но он сидел совершенно бесшумно и неподвижно, как будто внимая речам верховного лорда-адмирала. На самом деле Ван Горич оценивал реакцию других сенаторов и ее выраженность. «Признаю, что наступление орков ошеломило нас. Мы считали, что эти дикари сломлены, разобщены и не представляют большой угрозы. Как и многие другие, я позволил надеждам на мир взять верх над бдительностью и приверженностью долгу. Это незаурядное вторжение застигло нас врасплох. Даже могучие имперские кулаки, почтенные защитники самой Терры, не справились с подобной опасностью». Кое-кто из сановников судорожно вздохнул. Дракана поразило, что Ланцунг, судя по всему, решился открыто критиковать один из орденов первого основания. «Мы не должны бояться того, что бронированные станции зеленокожих возникают в неожиданных местах за линией фронта. Не только они атакуют в нашем тылу, мы точно так же нападаем на них. Следовательно, обе стороны находятся в чрезвычайно затрудненном положении. Поэтому если у имперской гвардии и нашего космофлота хорошие командиры, в чем я не сомневаюсь, если флот сохранит свое знаменитое умение оправляться от ударов и контратаковать, если гвардия, как уже много раз случалось в прошлом, покажет непоколебимую стойкость и боевую мощь, то ход всей кампании может внезапно перемениться». Такой поворот заинтриговал Ван Горича еще сильнее. Ходили упорные слухи, что Ланцунг организует контрнаступление и собирает флот у Липида Прим. Но неужели он готов пообещать всем перелом в войне? Верховный лорд-адмирал продолжил ораторствовать, но дракон почти не слушал его, обдумывая сложившееся положение. Великий магистр Официо Ассасинорум решил, что Ланцунг уже пользуется выгодами от сделанных обещаний, но его политические кредиторы скоро начнут требовать результатов. Флотоводец не мог вечно использовать нынешнюю ситуацию себе во благо. Рано или поздно кто-нибудь захотел бы увидеть отдачу от сделанных вложений. Остальным сенаторам, и особенно Ван Горичу, еще рано было обвинять лорда-адмирала в том, что он слишком много взял на себя. Тем не менее, если Ланцунг не добьется положительных сдвигов в деле борьбы с орками, то начнет терять союзников и последователей. Его нынешняя речь знаменовала переход от обещаний к конкретным действиям. Дракан не знал точно, что за роли отведены другим сенаторам в грядущей пьесе или какую взаимовыгодную сделку предложил им флотоводец, но мог предполагать. Честь первого триумфа наверняка останется за имперским космофлотом. После этого Ланцунг, вероятнее всего, позволит Астра Милитарум одержать несколько побед для истории, и обе организации на тысячелетия или более того закрепятся в качестве защитников Империума. Потомки не забудут командиров, спасших человечество от хищнических атак зверя. Нам же не следует тратить время на споры или взаимные упреки. Лорд-адмирал переплел короткие толстые пальцы и с мудрым видом склонил голову, позируя на камеры. Когда у вас есть товарищ, вместе с которым вы преодолели немыслимые тяготы, и этот друг повергнут ошеломляющим ударом, важно, чтобы выпавшее из его рук оружие не оказалось в распоряжении вашего общего врага. Но нельзя злиться на собрата из-за его криков или жестов, сделанных в бреду или от мучительной боли. Не нужно причинять ему новые страдания. Надо стараться исцелить его. Империум по-прежнему связан с Адептус Механикус общими интересами, единой целью, непреложными обязательствами. Даже перед лицом напряженной войны, которую мы ведем сейчас против зверя и его творений, нам следует направить все усилия на освобождение злополучных систем, попавших в рабство к самому гнусному из захватчиков. Лансунг сделал паузу и отпил из хрустального бокала. Воды, а не вина, как заметил Ван Горич. За время предыдущей части выступления лорд-адмирал словно бы согнулся под тяжким грузом ответственности и прежних ошибок. Теперь он выпрямился и даже улыбнулся. «Давайте подумаем о будущем. Сегодня 6 сентября, годовщина избавления Настера Прим. Всего год назад я наблюдал за торжественным парадом на Насторе, где местные полки шагали по проспекту Согласия, а над ними проносились корабли, собранные на планетарных верфях. Кто мог представить, что принесут нам последующие месяцы?» Верховный лорд-адмирал посмотрел на экклезиарха Мессринга, главу недавно признанного Адептус Министорум. Явно по договоренности они обменялись дружескими улыбками в качестве еще одного послания сомневающимся. Лансунг обрел поддержку самых благочестивых слуг императора. В обмен, как рассудил Дракан, миссионеры и проповедники экклезиархии получили право свободно путешествовать на звездолетах космофлота. Судя по всему, Мессринга уже не беспокоил токсин, введенный Ван Горичем в его организм. Вполне допустимо, что экклезиарх отыскал противоядие. Так или иначе, Мессринг был настолько уверен в своем выживании, что согласился на открытый союз с лордом-адмиралом. «Вера помогает нам и успокаивает нас, когда мы трепетно взираем на разворачивающийся свиток человеческой судьбы», — продолжил Лансунг. «Я заявляю о своей вере в то, что некоторые из нас увидят еще одно 6 септиваля, когда вновь отвоеванный Настер Прим возвысится в своем величии и славе, вновь станет образцом свободы и прав человека, когда придет рассвет, а он придет, души всех людей наполнятся пониманием и добротой к тем мужчинам и женщинам, где бы они ни были, которые в самый темный час не утратили надежду на победу Империума. Но не будем говорить о темных временах, поведем речь о суровых временах. Дни сейчас не темные, но великие, величайшие дни в истории нашего народа, и все мы обязаны возблагодарить императора за то, что он позволил нам, каждому в соответствии с его долгом, внести свой вклад в борьбу, которую никогда не забудут потомки. Лорд-адмирал замолчал в ожидании подобающих моменту оваций. Первой зааплодировала Тул, к ней тут же присоединились остальные, включая Ван Горича. Когда хлопки стихли, Лансунг уселся со строгим лицом и поднял руку, изображая скромность. «Достаточно! Достаточно благодарностей! Вы должны аплодировать себе за то, что позволили мне высказать мысли всех собравшихся!» Быстро обдумав его выступление, Дракон пришел к выводу, что флотоводец, хоть и говорил довольно долго, не сказал почти ничего. Лишь те, кто ждали определенных фраз, услышали в них закодированные обещания или уступки. Здесь наверняка крылось нечто большее, чем понимал магистр ассасинов. Ведь Лансунг не мог добиться успеха для космофлота одной лишь риторикой. Он должен был приберечь напоследок что-то существенное. Ван Горич решил ускорить развитие событий. «Превосходно, верховный лорд-адмирал! Браво!» Лансунг поворачивался к Экхарту из администратума, ожидая от него первого отзыва, и вмешательство дракана заставило флотоводца кратко нахмуриться. «Спасибо!» — благосклонно кивнул он, принимая похвалу, и снова начал оборачиваться к Экхарту. Тобриус уже открыл рот, но ассасин вновь опередил его. «Уже предвкушаю ваше триумфальное возвращение, адмирал Лансунг!» «Возвращение?» Флотоводец скорее растерялся, чем разозлился. «Ну, верховный лорд-адмирал, все мы знаем, что вам по службе положено управляться с кораблями, так же ловко, как и со словами. Я предположил, что вы лично возглавите наступление против урочих захватчиков». Лансунг на мгновение сузил глаза, заметив расставленную для него ловушку. Грузный адмирал не мог похвастаться проворством, но он проявил быстроту мышления и обошел капкан. «Достаточной наградой для меня будет право составить план, что принесет нам победу, магистр Ван Горич. Как и вы, я предпочитаю не привлекать внимания к своим поступкам. В сегменту Миссалар много достойных адмиралов, и мое вмешательство лишит их возможности добиться заслуженной славы и уважения». Сообразив, что первый выпад получился торопливым и неуклюжим, дракан пожалел о нем. Ассасин улыбнулся флотоводцу, лихорадочно отыскивая способ парировать контраргумент. «Благородно, адмирал, весьма благородно, но ваша скромность ставит империум под угрозу. Я бы предпочел, чтобы совет не отправлял в бой менее даровитого командира, просто ради одобрения будущих историков. Никто не оставляет самый острый сбалансированный клинок в ножнах, только потому, что я же использовал другие. Думаю, вы оказываете себе дурную услугу, тратя попусту время в сенаторуме, когда ваши несравненные таланты требуются на поле битвы». Застывшая улыбка Лансунга превратилась в искреннюю, и Ван Горич понял, что вновь промахнулся. Адмирал явно осознавал, что в случае отбытия Стерры он вынужденно ослабит хватку на сенаторуме. Дракан пытался разжать хотя бы мизинец этого стиснутого сейчас кулака, и пребывание флотоводца у далеких звезд оказалось бы очень кстати. Возможно, Лансунг даже пал бы в бою. Впрочем, из сведений, известных ассасину, следовало, что адмирал честолюбив и тщеславен, но не труслив. Он обладал крайне внушительным послужным списком, из которого между строк выглядывала беспощадность. Иван Горич не мог обвинить его в недостаточной храбрости. Флотоводец, зная это, спокойно отмахнулся от предложения. «Великий магистр, мы выберем командиров, которые долгие годы служили под моим началом». «Да уж, не сомневаюсь», — подумал дракан. «В последние годы они участвовали в сражениях против врагов человечества и лучше всех готовы исполнить наши планы по разгрому зверя», — продолжил Лансунг. «Командир, дорогой мой Ван Горич, должен дистанцироваться от битвы, и эмоционально, и в смысле расстояния. Мне казалось, что вы понимаете это так же хорошо, как и любой, кому известно о войне не понаслышке». Великий магистр коротко кивнул, вынужденно признавая его правоту. Дракан снова ощутил гнев на Вейнанд, которая могла бы использовать в споре то, чего не заметил он, но не к чему было сожалеть и невозможным. Остальные верховные лорды смотрели на Ван Горича, одни с симпатией, другие нетерпеливо. Дольше тянуть время он не мог и выбрал иной подход. «Склоняюсь перед вашей мудростью в данном вопросе, адмирал!» Дракан всякий раз испытывал мелочное, но вдохновляющее удовольствие при виде того, как дергается глаз Лансунга, когда ассасин не использует его полный титул. Что бы ни происходило, Ван Горич по-прежнему умел тянуть за нужные ниточки. «Я в нетерпении, как и все прочие. Пожалуйста, огласите детали ваших замыслов, чтобы мы могли обсудить и одобрить их. Когда будут обработаны последние разведданные, я изложу совету все аспекты предполагаемой стратегии». Лорд-адмирал явно лицемерил и Дракан понял, что проиграл этот раунд. До тех пор мне кажется разумным предложить собравшимся высказать свои цели и пожелания в отношении грядущего наступления, чтобы каждый голос был услышан и принят во внимание. По сути, Лансунг предложил сенаторам вырыть все топоры войны, снова припомнить друг другу все оскорбления и разногласия, всплывавшие в предыдущих заседаниях. Ван Горич подавил скучающий вздох. Кажется, совет будет долгим. Надо проследить, чтобы Вейнанд потом пожалела о своей неявке. Глава третья. Имматериум. Субсервий. На борту корабля механикусов сложилась патовая ситуация. «Это не обсуждается, капитан Курланд», — заявил магас биологис Элдон Урквидекс. Его телепатические глаза выдвинулись на пару сантиметров, что служило для техножреца ближайшим аналогом пристального взгляда. Он неодобрительно помахал вспомогательными манипуляторами в области диафрагмы. «В условиях нехватки информации совершенно очевидно, что вас нужно доставить на Терру или, возможно, на Марс. Нет никаких сомнений, что вы последний своего ордена. Помимо того, что вы представляете огромную важность как объект физиологических исследований и средство повышения боевого духа в сражающихся частях, ваш личный опыт противодействия текущей угрозе аркоидов просто бесценен. Выражаясь яснее, вы сейчас уникальная личность в галактике. Сама идея вернуть вас к активному несению службы достойна осуждения». Курланд даже без доспеха горой возвышался над магасом и вполне мог разорвать своего обширно аугментированного и кибернетизированного оппонента на куски. Но Урквидекс бесстрашно взирал на гигантского воина. Элдон скрестил руки на бочкообразной груди. Какие-то небольшие устройства то выдвигались из его пальцев, то прятались обратно. Имперский кулак отвернулся к иллюминатору. Снаружи расстилалось звездное поле. Они были на самой границе системы. Через пару дней корабль достигнет точки Мандевиля и сможет перейти в варп-пространство. Резня увидел в отражении темное, почти черное лицо, результат работы меланохрома, который защищал Курланда от радиации, убившей столь многих его боевых братьев. «Вы должны понимать, магас, что я не позволю вам так поступить!» — веско произнес имперский кулак. Он прижал к стене ладонь с расставленными пальцами, словно пытаясь дотянуться до покинутых им мертвецов. «Я космодесантник! Мой долг — сражаться!» «Второй капитан, ваш долг — служить императору, и вы наилучшим образом исполните его, если вернетесь в систему Солар и поделитесь всеми имеющимися у вас сведениями о природе неприятеля. В долгосрочной перспективе это принесет гораздо больше пользу Империуму, который вы поклялись защищать». «С точки зрения логики, да». Курлан резко обернулся к техножрецу. «Думаю, вы не понимаете, что такое убеждение прирожденного воина или обеты стены. Если они как следует из ваших слов нелогичны, то ваше предложение верно». Урквидекс немного сутулился и чуть опустил механические отростки. На его лице возникло нечто вроде жалости, как будто контроль над слиянием человека и машины перешел к более примитивной, биологической части. «Второй капитан, мне не безразличны ваши переживания. Здесь погибли тысячи слуг бога машины, еще миллионы во множестве других звездных систем. Они пожертвовали собой, чтобы увеличить наши шансы на победу в неопределенном будущем, если только мы не хотим бросить на врага бесчетные миллиарды людей, надеясь одолеть беспримесную кровожадность орков нашей неудержимой жестокостью. Нам нужно понять, как сражаться более разумно. Сейчас мы уступаем чужакам в обоих аспектах». «Что вы имеете в виду?» Курланд пересек маленькую каюту, похожую на камеру, и сел на складную койку у стены. Раскладушка прогнулась под его тяжестью. Упрочненный каркас заскрипел. «Знаете, что мои братья и я бились отважно, дисциплинированные с честью, но ничего не могли противопоставить мощи штурмовой луны. Вот именно, капитан! Элдон замолчал, услышав шипение двери. На пороге стояла некая конструкция, в основном механическая. Вначале резня принял ее за сервитора. «Добрый вечер, капитан Курланд!» произнесло нечто голосом, в котором сквозь гудение искусственной модуляции пробивались знакомые нотки фаэтона Лаврентия. «Тиран императора!» выразился космодесантник, вставая. «Что с тобой случилось?» Техножрец выглядел совершенно иначе, чем при их первой встрече. Он вошел в каюту на трех ногах. Приводы и поршни в нижней части его торса жужжали и лязгали, поддерживая магаса в равновесии. Голову и верхнюю половину туловища почти целиком скрывала ряса, но плотная ткань неестественно бугрилась. Под ней извивались кабели, торчали трубки и дрожали имплантаты. Руки Лаврентию заменяли небольшие подъемные краны с двумя поворотными сочленениями и четырехпалыми клешнями на месте ладоней. Фаэтон с лязгом открыл и вновь сомкнул одну из них, приветствуя резню. От лица Магоса ничего не осталось, кроме маленького клочка плоти и одного глаза, который перенесли в центр. Его окружали металлические пластины с множеством заклепок, вокс-решетки, скопление сенсорных линз и шипов. «Мое тело подверглось ряду операций восстановления и улучшения. Нет причин тревожиться». «Когда я увидел то, что от тебя осталось, разложили на каталке для осмотра, то подумал, что все куски соберут в прежнем виде». «В его организме имелись некоторые весьма неэффективные системы», заметил Урквидекс до того, как Фаэтон успел выразить свое мнение. «Новая форма Магоса Лаврентия намного лучше подходит для задач, которые ему предстоит выполнять». «Звучит как разжалование», — сказал Курланд, вновь садясь на раскладушку. Его удивление от встречи прошло. «Ты чем-то оскорбил свое начальство, техножрец?» «Оскорблен был разве что бог-машина», — ответил Фаэтон. «Возможно, я позволил себе лишнее, обсуждая действия моих товарищей по технолитургии во время кризиса на Ардаманту. Лишь после досконального разбора мне позволили сохранить звание Магоса. Тем не менее, новое тело и задачи, о которых говорил коллега Урквидекс, не являются наказанием. Большая часть моей плоти погибла, многие встроенные системы были повреждены. К счастью, главное инфохранилище уцелело». «Если я правильно понимаю, за спасение жизни мне нужно благодарить тебя?» «Этого не требуется, капитан. Я просто действовал, повинуясь крайне нелогичному порыву». Голова механического человека странным образом повернулась. Он взглянул на Элдена пучком красных линз. «Кажется, я вывел новую аксиому исследователя». «В самом деле?» — воскликнул Урквидекс. «Просто неслыханно. Ты уверен, что твои умственные способности не пострадали в ходе интенсивного конфликта с аркоидами?» «Магос, это называется битва, а не интенсивный конфликт. Я знаю, я в ней участвовал». Курланд невольно усмехнулся про себя, уловив иронию такого заявления. Когда-то сам Лаврентий сказал, что когти хромов являются пальцеобразными клинками на концах передних конечностей. Хотя в теле Фаэтона стало больше искусственных частей, его личность, кажется, сдвинулась в сторону человечности. «Я весьма горд моей аксиомой», — продолжил Лаврентий. «Пожалуй, в случае принятия ее должны назвать в мою честь». «Вот как она звучит. Когда ни одно рациональное объяснение не подходит, следует принять любое верное объяснение, каким бы иррациональным оно ни было. Тебе нравится?» «Совершенно бессмысленная чепуха. Именно таким неподобающим поведением ты и навлек на себя порицание Магоса ван Аукена». Фаэтон повернулся к космодесантнику. «Согласно всем рациональным объяснениям, никто не мог спастись Ардамантуа. И все же мы нашли тебя, капитан. Насколько я помню, достаточно смутно из-за повреждений процессоров модуля обработки. В тот момент я действовал, не имея никаких подтверждений того, что ты жив, или что вообще имеются выжившие, по крайней мере, осознаваемых подтверждений. Мне думается, что в сумеречном состоянии я поднялся на новую ступень познания таинств бога машины. Применяя дедукцию на бессознательном и подсознательном уровнях, я выстроил логичную гипотезу о том, что кто-нибудь мог уцелеть. Изменяя параметры сканирования, я также не основывался на разумных соображениях. «Просто догадка», — возразил Урквидекс. «Случайно верная экстраполяция хаоса. Пути бога машины неисповедимы, Лаврентий. Но если ты возомнил себя неким пророком его таинств, то вынужден тебя разочаровать. Очевидно, повреждения твоих нервных центров оказались тяжелее, чем мы считали». «Чутье», — произнес Курланд и недоверчиво покачал головой. «Техножрец, ведомый чутьем, наитием. Похоже на Ардаманту. Случилось еще одно уникальное событие». «Именно так?» — Фаэтон выгнул вверх две сенсорные антенны, изобразив нечто вроде улыбки. «Чутье!» «В твоих же интересах не поднимать данную тему в присутствии Ван Аукена», — предупредил Урквидекс. «Он уже собирается вскрыть твое ядро и выкачать из него все данные, касающиеся операции на Ардамантуа. Подобный еретический бред уменьшает вероятность продолжения твоего существования, Лаврентий!» «Хватит угроз!» — вмешался Резня. «Хотя магас Фаэтон не желает признать, что спас меня, я в долгу перед ним, согласно нашим традициям. Я не позволю расследовать его поступки или применять к нему карательные меры. Понятно вам?» «Капитан, вы не имеете права вмешиваться во внутренние дела Адептус Механикус. Ваше мнение по данному вопросу несущественно?» Голос магаса, впрочем, звучал не слишком уверенно. Встав, Курланд почти коснулся макушкой потолка реабилитационного отсека. Космодесантник сгреб Элдена огромным кулаком за рясу и без видимых усилий поднял над палубой. Развернувшись, воин прижал Урквидекса к смотровому стеклу многометровой толщины. Техножрец затряс механодендритами и бионическими конечностями. «Интересно, насколько несущественно для тебя будет оказаться в вакууме, магас?» — произнес имперский кулак. «Если с Лаврентием что-то случится, мы проверим это на практике. Аналогичная неприятность ожидает Ван Аукена или кого бы то ни было, кто решится навредить Фаэтону. Я понятно выражаюсь?» Элдон кивнул. Курланд опустил его на палубу и разжал кулак. «Вот и хорошо. Теперь уходи!» Урквидекс промолчал и поспешно засеменил из каюты, неодобрительно потряхивая головой и манипуляторами. Курланд провожал его взглядом, пока магас не скрылся в коридоре. Снова усевшись, Резня понял, что Лаврентий смотрит прямо на него всеми сенсорами и единственным глазом. «Интересно», — сказал техножрец. «Что именно? Хотя я не обладаю исчерпывающими сведениями обо всех боевых обычаях и верованиях, принятых среди имперских кулаков. Перед прибытием на совместную операцию с твоим орденом в меня были загружены значительные объемы соответствующих файлов. В них не упоминаются традиции долга за спасенную жизнь, о которых ты упомянул. Исходя из этого, а также отсутствие прочих сведений, я должен предположить, что ты руководствовался иными соображениями, когда поклялся защищать меня. Конкретную причину я установить не могу». Упираясь могучими предплечьями в колени, Курланд наклонился вперед. «Скажем так, я положился на чутье». Глава 4. Терра. Императорский дворец. Уголок Сигиллита. Ван Горич хотел бы знать, что скрывается за этим названием маленького изолированного дворика. Отдыхал ли в нем основатель Совета Терры, или в еще более глубокой древности здесь произошло нечто важное? По стандартам императорского дворца, квадратный участок со стороной около 10 метров выглядел совсем невзрачным. В его центре лежали крест-накрест две половины обычного бревна, расколотого вдоль и обработанного столерами. Каждый из четырех концов скамейки указывал на угловые арочные проходы. Дорожки в дворике, посыпанные чистым белым гравием, огибали ряды более крупных, темно-серых и черных камней, которые складывались в нечто вроде поэтажного плана. Дракан, впрочем, угадывал в этих узорах какие-то символические или метафизические образы. Возможно, когда-то здесь были растения. Если так, то они давно погибли из-за недостаточного ухода. Белизну дорожек не нарушали ни гниющие корни и листья, ни комочки земли. Как и многие другие помещения, уголок Сигелита отделяли от остального дворца развалины стены бастионов, рухнувших при осаде Терры во время ереси. Ван Горич узнал о нем, случайно наткнувшись на пометку в старинной летописи. Потребовалось 3 года скрупулезных исследований, чтобы определить местоположение дворика, и еще 6 лет ушло на тайные раскопки пути к нему. Когда-то сад камней находился под открытым небом, но теперь сюда просачивались лишь тусклые лучи света из сетчатого стеклянного купола в крыше дворца, почти в километре над головой дракана. Выглянув за 7-метровые стены дворика, он увидел бы колоссальный муравейник, общежитие и канцелярии администратума, каждый ярус которых поддерживали громадные колонны. Уголок словно бы существовал отдельно от дворца, в пузырьке своей реальности, как пещера между пластов жилкомплексов и скрипториев. Здесь, посреди бюрократического безумия, царили полное спокойствие и очарование. Особенно ценным для Ван Горича было то, что только он знал о дворике. Том, где упоминался уголок, покоился вдали от любопытных глаз, в недрах Librarius Sanctus. Заключенные, которых дракан позаимствовал у Adeptus Arbitris для раскопок прохода, после завершения работ были переданы механикусам и превращены в сервиторов. В одиночестве, тишине и покое великий магистр сидел на деревянной скамье и обдумывал свои планы, не боясь быть обнаруженным. Возможно, дворик был единственным местом в галактике, где Ван Горич расслаблялся. Поэтому он испытал нечто близкое к потрясению, услышав деликатное покашливание за спиной. Дракан мгновенно вскочил, из его рукава выскользнул лазерный клинок. Готовое к стрельбе наперстное оружие вспыхнуло энергией, повинуясь движению суставов. Под одной из арок, скрестив руки на груди, с самодовольным выражением лица стояла Винанд. Она всегда казалась слишком юной для своего поста. Возможно, причина крылась в омолаживающей терапии и блокираторах старения. Инквизитор, ростом чуть ниже Ван Горича, была атлетически сложена и носила коротко стриженные волосы серо-стального цвета, под узким лицом с острыми скулами. Ни в коей мере не дурнушка, но и не красотка, привлекающая к себе нежелательное внимание в любом обществе. Винанд явилась в грязном, залатанном комбинезоне поверх свободной вроде бы холщовой рубахи серого цвета. Дополняли камуфляж высокие ботинки и замасленная ветошь, торчавшая из кармана. Очевидно, ей пришлось вырядиться прислугой, чтобы проникнуть в убежище дракана. Он не знал, где именно возникла брешь в защите, но сам факт ее появления оставлял лишь несколько вариантов ответа. «Сюрприз!» — ухмыльнулась представитель Инквизиции, показав жемчужно-белые зубы. «Иди ты со своими сюрпризами, идиотка!» — рявкнул Ван Горич, утратив самообладание впервые за многие десятилетия. «Я чуть не убил тебя!» «Ну-ну, великий магистр, хотя бы имейте совесть признать, что вас обыграли!» Дракан убрал клинок в ножны и отключил наперстное оружие. Соглашаясь с поражением, он коротко кивнул и указал Винанд на скамейку. «Напрасно я надеялся, что отыскал хотя бы одно укромное местечко», — заметил Ван Горич, садясь на бревно. Гравий на дорожке заскрипел под ногами инквизитора, и раздражение дракона вспыхнуло вновь. Шум стал для него символом утраченного покоя. Кроме того, ассасин привык ходить беззвучно, и его задевало, когда кто-то так неуклюже выдавал себя. «Будь уверен, я никому не расскажу», — отозвалась Вейнанд, опустившись на другую поперечину, слева от Ван Горича. «Новость о твоей маленькой норке даже обрадовала меня, дракан. Я чувствую себя спокойнее, зная, что у человека, находящегося под таким напряжением, есть уголок для отдыха. Нам сейчас не хватает только нервного срыва у великого магистра ассасинов». «О чем это ты?» «Твоя небольшая вспышка на военном совете Лансунга. Очень глупо!» Ван Горич моргнул, ошеломленный во второй раз за считанные минуты. Теперь уже резкостью инквизитора. «Я хотя бы присутствовал там и высказался против его гибельного плана». «Гибельного? По-твоему, мы не должны отвечать на атаки орков? Считай, если тебе угодно, что Лансунг и его игры — величайшая угроза для Империума. Но не лезь в чужие дела. Зеленокожие не будут ждать, пока мы перестроимся изнутри. Поэтому нужно приветствовать любой контрудар. Неважно, чем мотивированный и насколько запоздалый. У нас тут настоящая война, дракан, и мы почти проиграли ее. Или тебе кажется, что твои оперативники сумеют перебить всех чужаков? Если Лансунг добьется своего, то мы получим воссоединение космофлота и гвардии. «Де-факто, если не де-юре. Несомненно, ты понимаешь, как это опасно». «Опаснее урков? Сейчас нет. Давай не будем забегать вперед. Сожжем этот мост, когда доберемся до него. Ты серьезно выходишь за рамки дозволенного, дракан. Пока ты занимался тем, что разрушал остатки своего авторитета, реагируя на позерство Лансунга, я трудилась ради защиты Империума. Своим вмешательством ты создаешь больше проблем, чем решаешь. Ты вообще сделал в последнее время что-нибудь полезное? Я знаю, у тебя ячейка на Марсе. Им есть о чем докладывать». Будучи не в настроении припираться, Ван Горич встал, одернул плащ и зашагал к одной из арок. «Если уйдешь, то не узнаешь, что я хотела тебе сказать», — произнесла женщина. Дракон остановился у выхода, но не обернулся. «Правда? По-твоему, я для тебя послушная гончая, которой можно кормить объедками, когда вздумается, и она останется верной? Я принесла предупреждение!» Ван Горич развернулся и вопросительно поднял бровь. «Да, предупреждение!» — поднялась инквизитор. «Ты наживаешь врагов, дракон, могущественных врагов!» «Это не новость, дорогая моя Вейнанд!» — искренне улыбнулся ассасин. «Но приятно, что тебя заботит мое благополучие». «Ты отталкиваешь от себя инквизицию, великий магистр!» Такое заявление обеспокоило Ван Горича, но ответил он с прежней игривостью. «Я думал, Вейнанд, мы с тобой друзья. Наша странная дуэль не помешает нам быть союзниками, верно?» «Вторая твоя ошибка. Пока еще мы союзники в своем роде, но не думай, что я пожертвую ради тебя важнейшей целью — безопасностью Императора и Империума. Мы готовы использовать и выбросить друг друга в мгновение ока, и не делай вид, что это не так». «Вторая ошибка. Первая состоит в том, что ты переоцениваешь значение моего поста. Представитель Инквизиции, не Верховный Лорд-Адмирал, не Великий Магистр, даже не спикер. Мое положение исключительно неустойчиво. Оно держится только на доброй воле моих коллег и непрерывных политических интригах, которые я веду за пределами Сенаторума. Многие уже начинают задумываться, не стоит ли мне покинуть занимаемую должность. Кажется, враги окружают тебя, а не меня. Желаю тебе всяческих успехов в будущих предприятиях вне Сенаторума Империалис». «Заткнись и послушай, надменный ты придурок!» Слова женщины обожгли Ван Горича, как хлесткая пощечина. Он шагнул к ней, занося руку для удара, но сдержался, разжал кулак и ткнул Винант указующим перстом. «Тщательнее выбирай слова, инквизитор, если не хочешь потерять оставшихся союзников. По-моему, за твоими угрозами скрывается просьба о помощи». «Дракан! Внутри инквизиции на меня наседают с двух направлений. Во-первых, они считают, что я слишком терпимо отношусь к выходкам сенаторума во время последних событий. Фактически они решили, что за последние несколько десятилетий разложились все правящие структуры Империума. Они хотят более плотного и явного контроля над верховными лордами. Даже получив абсолютное влияние, инквизиция не выживет без поддержки людей, вроде Лансунга, Зека или Гибрана. Ваша непостоянная власть будет зависеть от ресурсов, предоставляемых другими. Некоторые из нас забывают эту истину. Они верят, во многом из-за наущений Министорума, что действительно исполняют волю императора, а из набожных людей получаются опасные правители. В чем же вторая причина шаткости твоего положения? В моем отношении к тебе, великий магистр, официоз эссинорум, оружие в руках верховных лордов, а не организации, обсуждающие их действия. Кое-кто из моих коллег по ордосам хочет покарать тебя и твои храмы в назидание другим. Мы ответим на удар и вергните в анархию Империум, уже сожженный чужаками, с непредставимо разрушительным потенциалом. Дракан, в Инквизиции рассчитывают, что ты останешься верен своему долгу. Ван Горич хотел было ответить, но прикусил язык. В самом деле, сможет ли он броситься на собственный клинок ради стабильности Империума? Хватит ли ему преданности? Что более важно, верят ли в это неизвестные инквизиторы и готовы ли они рискнуть всем, основываясь на предположениях? «Вижу, ты начинаешь осознавать, как тяжела ситуация!» Неотрывно глядя на него, Винан подступила ближе и понизила голос. «Нам необходим краткий период взаимного ненападения. Вот почему я пришла сюда, в твою святая святых. Объявляю, что ты амнистирован. Я окажу тебе любое содействие, если ты пообещаешь помочь мне!» Дракан не собирался верить ей на слово, но ведь любые его заверения были бы настолько же бессмысленными. Так почему же Винант просила о них? Неужели ее так напугали замыслы Инквизиции или, по крайней мере, отдельных ее адептов? «Ладно, амнистия так амнистия. Лучше разрушать честолюбивые планы Лансунга, чем тратить силы на эту безрезультатную охоту друг за другом. Что у тебя на уме?» Подойдя ближе, Винант положила руку ему на плечо. «Ты правильно выбрал цель, великий магистр. Если мы сумеем вытолкнуть Лансунга на передовую, то сможем за время его отсутствия исправить часть ущерба, нанесенного им сенаторуму. Если повезет, орки даже разнесут его на куски. Тем не менее, словесных доводов тут не хватит. Чтобы адмирал втащил свой жирный зад на мостик звездолета, мы должны объединить усилия и провести определенные акции». «Какие акции?» «Именно их я и пришла обсудить». Глава 5. Лепит Прим. Орбита. «Скажи моему денщику, чтобы больше так не крахмалил», — произнес Кулик, борясь со стоячим воротничком рубашки. «Обязательно передам ему», — отозвался Шаффенбек рассеянным тоном. Ничего передавать он не собирался, поскольку Рафаэлю невозможно было угодить с воротничками. За все время, что Саул знал капитана, тот, в зависимости от настроения, жаловался или на перекрахмаленные, или на недокрахмаленные рубашки. Казалось, что существует некий бесконечно малый промежуток, идеальный на крахмаленности, недостижимый для смертных денщиков. «И напомни мне, больше никогда не принимать приглашения на такие собрания», — продолжил Кулик, сражаясь уже с парчевыми обшлагами кителя. Рафаль всегда чувствовал себя неуютно в парадной униформе. и сейчас, судя по струйкам пота на лице, страдал от перегрева. Вентиляторы в потолке пускового отсека, похожие на колесо турбины, лениво вращались, почти не ослабляя жару и духоту. В помещении собралось около сотни офицеров, взошедших на борт непокорного монарха по приглашению адмирала Ахарии. Как и остальные капитаны, всех трех рангов составляющие толпу, Кулик понимал, что такие просьбы нельзя игнорировать без серьезной причины. Помимо командиров кораблей, прибывших с первыми помощниками и порой с какими-то лизоблюдами, здесь обретались пара десятков младших офицеров с флагмана и столько же старшин, руководивших небольшой армией стюардов с подносами. «Вина или воды?» — спросил Шафенбек, остановив одного из них. «Того и другого!» — буркнул Рафаль. Через секунду в его правой руке возник рифленый бокал пузырящегося белого вина. Капитан быстро выпил содержимое, и на месте пустого сосуда появилась кружка почти чистой воды. Кулик удивленно понюхал жидкость. От нее ничем не пахло. «Свежая вода!» — покосился он на Саула. «Адмирал явно пытается нас удивить. За последнюю неделю вспомогательные суда доставили с Липида почти 30 тысяч литров», — сообщил Шафенбек. Рафаль знал, что может узнать у первого помощника ответ на любой вопрос, касающийся событий на флоте, поэтому не запрещал ему пользоваться командными каналами связи. По уставу право на это имел только капитан звездолета. «А где сам адмирал?» Саул кивнул влево. Обернувшись, Кулик увидел Ахарию в окружении стайки внимающих ему капитанов и командоров. Рядом с адмиралом, словно телохранитель, стоял его флаг-капитан Брусех. Ахария, мужчина среднего роста и обычной внешности, выглядел невзрачно. На его лице выделялся только шрам от правого уха до верхней губы, неровная красная черта на почти белой коже. Брусех, напротив, был настоящим великаном с непокорной гривой черных волос, тронутых сединой, и такой же кустистой бородой. Рафаль машинально провел ладонью по голове, но его пробор был в порядке. «Рассказывают, что адмирал заработал шрам в бою с пиратами возле Перетийской туманности», — заметил Шафенбек. «Согласно менее пафосным слухам, Ахария спьяно упал с лестницы», — парировал Кулик. Впрочем, несмотря на нелюбовь к этому позеру и интригану, Рафаль больше верил первому объяснению. «Ты знаешь, что я недолго служил под началом адмирала на повелителе воинств?» «В первый раз слышу. Ты, наверное, был тогда простым мичманом». «Не совсем. 12-м лейтенантом. Ахария был вторым. Компетентный, порядочный. Ничего выдающегося, но и ничего ужасного. Пожалуй, он добрался бы до звания флаг-капитана, даже если бы не лизал сапоги верховному лорду-адмиралу. Обожал каждые 5 минут цитировать Эксенштейна. Думаю, он вызубрил книгу наизусть, но ничего не выучил по-настоящему». «А вот и еще одно высшее создание», — произнес Саул и чуть отступил в сторону, открывая Кулику обзор. «Не богохульствуй», — машинально предостерег Рафаль. За спиной помощника он увидел невысокого, но красивого мужчину, который рассекал толпу офицеров, словно нос корабля морские волны. Вновь прибывший был облачен в строгий черный китель, редкое отклонение от привычной синей униформы. Цвет указывал на то, что офицер некоторое время прослужил в престижном флоте системы СОЛ. Яркие потолочные люмен-полосы отбрасывали на его лицо тень от козырька фуражки. Он улыбался и кивал в ответ, насыпавший отовсюду приветствие, но постоянно крутил головой, как будто искал кого-то. Остановив взгляд на Кулике, мужчина приветственно вскинул руку. «Адмирал Прайс?» — слегка поклонился ему капитан. «Рад тебя видеть, Рафаль!» — отозвался непосредственный начальник Улика, адмирал краевой флотилии. Сняв фуражку и убрав ее на сгиб руки, он словно бы сбросил разом больше десятка лет. С чуть взъерошенными, светлыми волосами до плеч Прайс выглядел уже не на 50 с хвостиком, а 40. По-мальчишески ухмыльнувшись, адмирал помолодел до 30. Рафаль прекрасно понимал, отчего молва считала Прайса воплощением флотской традиции донжуанства и утверждала, что в каждом порту у него девчонка или даже несколько. «Не ждал, что вы появитесь, сэр», — сказал Кулик и взглянул на Ахарию. Тот пробирался к ним через толчью, заметив появление соперника. «Мое приглашение, должно быть, затерялось где-нибудь в арпе», — подмигнул ему Прайс. «Не сомневаюсь, что солярный барон Криезил Ахария, адмирал флота, искренне желал моего присутствия». Рафаль задумчиво потер подбородок и обернулся к подошедшему Ахарии. «Доминий, мне казалось, что вы заняты распределением причальных мест и реквизицией припасов», — сказал тот Прайсу. Голос у Кризиила был чуть визгливее, чем у большинства мужчин, но адмирал компенсировал недостаток внушительности громкостью. «Вам ведь, по-моему, всегда были по душе такие занятия. Если бы я знал, что вы оторветесь от стола с бланками, то отправил бы за вами катер. В любом случае, вам не стоило утруждать себя, адмирал Ахария», — ровно ответил Доминий, игнорируя оскорбление. «Я прибыл на моем лихтере, и потом отправлюсь на Колос, где подниму свой вымпел». Кулик быстро взглянул на Прайса. «Прости, Рафаль, вот твои распоряжения», — продолжил тот, вытащив из кармана небольшой конверт. Передав его капитану, Доминий снова повернулся к Ахарии. «Есть ли сообщение для флота от верховного лорд-адмирала?» Кризиил медленно покачал головой и быстро обменялся взглядами со своим флаг-капитаном. Прайс тоже заметил это. «Похоже, вы наконец-то решились проявить собственную инициативу», — заметил он. «Вертикаль командования существует не просто так», — возразил адмирал флота. «Вспыхнет анархия, если каждый будет интерпретировать приказы, как ему вздумается. Вы же знаете, после таких проступков человеку приходится до конца жизни сопровождать конвой и патрулировать космос между полузабытыми звездными фортами на краю галактики». Улыбка Доминия погасла. Он хотел что-то ответить, но осекся. И вместо этого взял с подноса проходящего мимо стюарда небольшой бокал с жидкостью янтарного цвета. Понюхав содержимое, Прайс удивленно вскинул брови. «Не шотландское виски? Настоящее?» На лице и в голосе адмирала читалось искреннее уважение, даже благоговение. Он сделал глоток. «Клянусь императором, так и есть! Вековой выдержки, даже больше!» — самодовольно произнес Ахария, взяв другой бокал виски у стюарда, остановившегося возле локтя Рафаля. Подняв стакан к свету, он повертел его в разные стороны. По бледной руке Кризиила запрыгали золотые блики. «Даже за 10 000 просеков от дома оно сохранило чистоту солнечных лучей, что когда-то падали на Колосья. Если бы я только знал!» Сделав паузу, Прайс одним глотком допил содержимое бокала. Ахария, который наверняка отдал за одну бутылку элитного напитка целое состояние, заметно поморщился. Глаза Доминия расширились, он слегка вздрогнул от удовольствия. «Если б я только знал, что можно раздобыть благодаря связям, то давно бы уже начал целовать зад адмирала Лансунга!» Щеки Кризиила вспыхнули, губы задрожали от гнева, и он злобно уставился на Прайса. «Разумеется», — с некоторой горечью продолжал тот, — «я был слишком занят сопровождением конвоев и доставкой припасов на полузабытые форпосты, не так ли?» Что-то прорычав, Ахария резко повернулся и зашагал прочь. На ходу Он отшвырнул бокал. Драгоценная жидкость расплескалась по палубе. Брусех вздохнул и покачал головой. «Идем, капитан!» — сказал Доминий, отворачиваясь от соперника. Кулик шагнул было следом, но Брусех удержал его за руку. Оглядевшись по сторонам, здоровяк наклонился к нему и зашептал в ухо. «Хочу предупредить тебя, Рафаль! Адмирал Ахария приказал флоту Ядра готовиться к переходу. Он собирается вести подкрепление в порт Санктус». «Санктус? Ты хочешь сказать, что орки еще не захватили верфи?» «Согласно последним рапортам, доки и орбитальные платформы пока держатся. Если сможем прорвать блокаду, соединимся с флотилией сектора Санктус». «Почему же я не получил этих распоряжений?» «Из-за Прайса», — объяснил Брусех, взглянув через плечо Кулика на удаляющегося адмирала. «Ахария хочет проделать все без краевой армады, чтобы со стороны показалось, будто Доминий сидел на заднице ровно и ковырял в носу, пока флот Ядра завоевывал славу». «Откуда мне знать, что тебя не подослал Ахария? Возможно, он хочет, чтобы Прайс нарушил субординацию, рванулся в атаку и еще больше уронил себя в глазах верховного лорда-адмирала. Лансунг чуть ли не прямо обещал вздернуть Доминия за мятеж, если тот снова нарушит приказы». «Давай без этих игр, Рафаль», — сказал Брусех. Выпрямившись, он обнял Кулика за плечи, улыбнулся другим офицерам в толпе и также тихо продолжил. «Мы с тобой должны держать наших адмиралов в узде, согласен? Честно, я не желаю совершать прыжок к порт Санктусу с половиной звездолетов. Мы не знаем, насколько большая у орков армада. Но пусть уж лучше части наших орудий не хватит целей, чем не хватит самих орудий. Поверь мне, Рафаль, если мы не отправимся туда все вместе, ничего хорошего не выйдет». «Я предполагаю, Ахарий, ты сказал то же самое? Глупые подколки — одно дело. Но он и правда не склонен к независимости в решениях. Ему поступили приказы от Лансунга? Распоряжений Стары не было, я бы их увидел. Уже пытался переубедить Ахарию, да он упрямится». Брусех пожал плечами, и кисточки его эполетов закачались подобно маятникам. «Похоже, ему советует один молодой командор по имени Сартин. Не знаю этого типа, но у него явно есть связи на Терри, а теперь адмирал его слушает. Кризил, конечно, утверждает, что сам разработал план, но Сартиен точно приложил руку. Только не спрашивай, почему какой-то командор, недавно переведенный из флота Соло, так стремится бросить нас на порт Санктус». «Уверен, мне о таком думать не по чину», — сказал Кулик, протягивая Брусеху руку. «Спасибо за предупреждение». «Сделай так, чтобы Прайс полетел с нами», — ответил тот, принимая рукопожатие. «Не нравится мне все это!» Кивнув, флаг-капитан размашисто зашагал за адмиралом Ахарией. Кулик последовал за своим командиром. Сбоку к нему пристроился Шаффенбек. «Что думаешь?» — спросил Рафаль у помощника. «Брусех показался мне искренним», — ответил тот. «Во флоте говорят, что с ним можно идти в бой. Надежный, прямой, честный капитан. Вообще не понимаю, зачем такой нужен Ахарий?» «Я тоже, лейтенант», — отозвался Кулик. «Если адмиралы хотят использовать нас в своих играх, пусть так. Но давай не будем выбирать стороны». «Боюсь, сэр, сторону уже выбрали за нас», — сухо произнес Саул. «Адмирал Прайс поднимает свой флаг на Колосе, тогда как Ахария не желает иметь ничего общего с краевым флотом. Думаю, понятно, чья рука меня кормит». «Может и так, но и Прайс не без греха. Судя по твоим словам, он тоже ведет свою игру». «Значит, ты передашь ему сообщение Брусеха?» «Определенно. Корабли Ахарии не смогут тайно покинуть причалы, и мне же будет лучше, если я предупрежу Прайса до их отбытия. Мне самому надо было заподозрить неладное, увидев приглашение на это сборище. Большинство гостей тут — люди Кризиила. Несомненно, он устроил прощальную вечеринку». Доминия задержали несколько младших офицеров, которые искали протекции или просто хотели пообщаться с одним из своих героев. Репутация вольнодумца снискала ему поклонников среди флотских с определенным складом личности. Кулик догнал Прайса на выходе в коридор, который соединял освобожденный пусковой отсек с действующей взлетной палубой. «Что-то ты задержался», — сказал адмирал, явно пребывая в дурном настроении после стычки с Ахарией. Началась она как беззаботная перепалка, но очень быстро превратилась в обмен злобными личными выпадами. «Чего хотел от тебя этот здоровенный олух?» «Сэр», — произнес Кулик, добавив в голос именно столько укоризны, чтобы единственное слово заменило любые упреки. Такому трюку он научился у Шафенбеха. Прайс резко взглянул на него, скривив рот от недовольства тоном капитана. «Капитан Брусех», — продолжил Рафаль, — «достойный офицер, и нам повезло, что он сдерживает выходки адмирала Ахарии». «Полагаю, ты прав», — с некоторым раздражением отозвался Доминий. «Так или иначе, о чем мы там сговаривались?» Следуя за Прайсом по коридору, Кулик почти дословно воспроизвел беседу с Брусехом. Офицеры вошли на взлетную палубу, где по обеим сторонам посадочной полосы стояли плотными рядами катера, челноки и лихтеры с десятка звездолетов. Транспорт Доминия, в соответствии с его чином, находился ближе всех. «Полетим на катере Сколоса. Мой лихтер пусть возвращается на неустанный», — заявил Прайс, переваривая новости от флаг капитана. Летный экипаж, возившийся с челноком адмирала, отступил в полумрак за объемистый корпус судна. Офицеры молча направились к транспорту Рафаля, который разместили чуть дальше от взлетной полосы, чем полагалось Кулику по званию. Как и в случае с причалами, Кризиил Ахария открыто выказывал свое пренебрежение. «Мы не полетим в Санктус, конечно же», — сказал Доминий, подойдя к челноку Сколоса. Экипаж под присмотром одного из младших лейтенантов, Кабриота, подкатил трап. Забираясь вслед за адмиралом в катер, Рафаль молчал, поскольку не хотел обсуждать вопрос при нижних чинах. «Думаю, так поступить неразумно», — произнес Кулик, когда дверь в капитанскую каюту закрылась. Теперь он, Прайс и Шафенбек могли говорить без свидетелей. «Именно этого и хочет от нас Ахария. Если вы не окажете ему поддержку, а прорыв блокады провалится, Кризиил обвинит в неудаче вас. Но если я отправлюсь туда, мы наверняка победим, и все почести достанутся этому самодовольному ублюдку», — возразил Доминий. «Он принял решение, так пусть сам за него и расплачивается». «А люди, служащие под его началом, они ведь не принимали решений». «Они понимали риск, когда шли в космофлот», — быстро ответил Прайс. «Нам не дано выбирать врагов или место, где придется сложить голову». Кулик, потрясенный таким заявлением, начал обдумывать ответ. Адмирал, видимо, заметил что-то в выражении его лица. «В чем дело? Ты будто узнал, что у твоей излюбленной портовой шлюхи сифилис». «Простите за прямоту, адмирал, но это на вас не похоже. Таких высказываний ждешь от людей вроде Ахарии. Я всегда считал вас командиром, который не разбрасывается людьми. Из-за вражды с Кризиилом вы меняетесь, сами того не замечая. Если мы позволим ему атаковать только с флотом ядра, жертв будет больше. Большая часть кораблей не вернется, и вы знаете, что это так». Доминий некоторое время сидел молча и смотрел в пол. Заговорил он тихо, с той же скромностью, благодаря которой заслужил уважение Кулика 10 лет назад при их первой встрече. «Извини, Рафаль!» Посмотрев офицеру прямо в глаза, он перевел взгляд на Саула. «У тебя не капитан, а настоящий резонер, верно? Порой он смотрит прямо в корень». «Он учился у меня, адмирал», — совершенно серьезно ответил первый помощник. «Некоторые наши корабли еще пополняют запасы, а завоеватели гнев небес проходят ремонт в доке», — сказал Кулик. «Потребуется 5 дней, чтобы подготовить краевую армаду, не говоря уже о других соединениях флота. Если Ахария собирается начать переход завтра, нам придется поднажать, чтобы догнать его. Да, но не могу же отправлять звездолеты мелкими группами. Прайс сложил руки на груди, закрыл глаза и откинулся на спинку кресла. Разделим флот на два эшелона. Все корабли, готовые на данный момент, кроме Колосса, передадим в подчинение Ахарии. И пусть отбывают немедленно. Мы поведем оставшихся во второй волне. Вы отдадите свои космолеты под командование Ахарии? Но разве не этого он хочет? Спросил Саул. Вы же понимаете, что он поставит их в авангард и бросит на орков, а свои корабли придержит позади, добавил Кулик. Под временное командование, господа, сказал Прайс, открыв глаза. Но хорошо подмечено, Рафаль. Я прикажу отправляться через двое суток. Так флотилия Кризила неизбежно окажется впереди. Вас не беспокоит, что Ахария вынудил нас к таким действиям? Спросил флаг-капитан. Мне начинает казаться, что Брусех меня использовал. Возможно, Кризил счел, что унизит себя, лично попросив вас о помощи в атаке на порт Санктус. Наверное, он рассчитывал, что вы по доброте душевной последуете за ним в битву и при этом будете выглядеть как подчиненный, а не как равный ему. Согласен, с каждым твоим словом, ответил Прайс, вытаскивая что-то из кармана кителя. Кулик увидел серебряную флягу с эмблемой наилучшей винокурни Нео-Шотландии. Рассмеявшись, адмирал подмигнул ему. Удалось стянуть у одного из стюартов. Скромная компенсация, но сгодится. Отхлебнув виски, Доминий торжественно поднял флягу. Насладимся плодами интриг, произнес он с ухмылкой. Рафаль принял сосуд и тоже рассмеялся, но внутренне остался серьезен. Из-за адмиральских интриг скоро погибнет множество людей. Кулик надеялся, что их жертва не будет напрасной. Глава 6. Неструм. Точка Мандевиля. Невозможно возложить на кого-либо вину за твои потери на Ардамантуа. Подхватив клешней регицидную фигуру, Лаврентий переместил руку кран над доской и с громким щелчком опустил добычу на новое место. Чтобы предсказать стремительную эволюцию орочих технологий и стратегий, потребовались бы почти безумные допущения при экстраполяции. «Только помешанный мог бы догадаться, что произойдет на Ардамантуа», — перевел Курланд, изучая игровую доску. После перехода к Неструму, занявшего 16 суток, субсервий ждал встречи с другим кораблем. Ахилл должен был вскоре появиться, чтобы забрать космодесантника на Терру. Коротая дни в медотсеке, резня сыграл с Фаэтоном 38 партий в регицид и проиграл каждую. Во время последних техножрец уже предлагал отключить свои вспомогательные процессоры, но имперский кулак не нуждался в таких послаблениях. Триумф над противником, который не стремится к победе всеми силами, вообще не триумф. Хмыкнув, второй капитан передвинул фигуру. «Вполне исчерпывающее резюме!» Лаврентий занес клешню над доской, лязгая хваткими пальцами. «Мы могли бы прийти к последующему выводу, полагаясь лишь на собственные наблюдения, но информация, напрямую полученная другими кораблями Adeptus Mechanicus, всецело подтверждает его. Итак, орки поднялись на совершенно новую ступень технологического и общественного развития. В зеленокожих всегда имелось ненадежное, но разрушительное оружие, проекторы поля, энергетические излучатели и так далее. В чем необычность штурмовой Луны? Просто кто-то из их технобезумцев набрел на способ управления гравитацией. Если бы мы столкнулись с одной и двумя подобными боевыми станциями, я бы согласился, произнес Фаэтон и поставил фигуру на позицию для убийства правителя. Курланд нахмурился и еще раз внимательнее осмотрел поле. Судя по широкому распространению данных технологий и развертыванию штурмовых лун, согласно заранее разработанному плану, пусть и не в абсолютно эффективной и скоординированной манере, взаимодействие чужаков находится на очень высоком уровне. Орки обрели разум. Орки всегда были разумными, капитан, сказал Лаврентий. Модуляторы искусственного голоса не вполне удачно передали его неодобрение. Также они были многочисленными и целеустремленными, но руководители наших с тобой организаций, как теперь очевидно, в последние столетия игнорировали этот факт. Император сокрушил зеленокожих на Уланоре, отозвался резня. Он потянулся к фигуре, помедлил и убрал руку. Уже 1000 лет мы лишь изредка сталкивались с ними. И здесь мы возвращаемся к моему исходному постулату. Только безумец, способный на поразительные и крайне нелогичные выводы, мог предсказать, что орочья угроза возродится в подобных масштабах. Согласно историческим сведениям из доступных мне архивов, зеленокожие наступали спорадически, но я заметил скрытую в их атаках тенденцию. Не шаблон, как можно было подумать, но аномалию. Орки живут вспышками гиперактивности. Они словно бы взрываются, стремительно расширяются, демонстрируя невиданные технологические достижения. Но после разгрома быстро деградируют. На пике мощи их раса также достигает вершин культурного и инновационного развития. Их подпитывает наступательный порыв. Курланд понял, что вновь побит, и признал поражение, немного отодвинув доску. Каждое завоевание, любой захват земель усиливает их... что, орочность? Именно так. Плоды агрессии позволяют им продолжить агрессию. Их цивилизация словно бы прыгает с одного плато на другое. Достигнув нового яруса, орки или падают с него после проигрыша в войне, или остаются там, до следующего огромного скачка. Значит, штурмовые луны — такой скачок? Да, в технологическом аспекте. Наши союзники из Адептус Астротелепатика сообщают также о псионическом скачке. Зверь, направляющая сила в сердце их текущей экспансии, наделен невиданным для орков пси-потенциалом. Наверняка между ними есть связь, сказал резня, вставая. Если мы сможем убить зверя, то разрушим основание плато развития, на котором сейчас находятся чужаки. Курланд шагнул к выходу из отсека, но Лаврентий преградил космодесантнику дорогу. У тебя участились пульсы дыхания, повысилась температура кожных покровов и уровень сердечно-сосудистой активности. Можно предположить, капитан, что ты испытываешь адреналиновый всплеск, готовясь к чему-то. Я, наконец, понял, что должен делать. Имперский кулак двинулся вправо, однако Фаэтон вновь встал у него на пути. Отойди, не то я тебя отодвину. Дай мне минуту, капитан. Не больше. Единственным разумным объяснением твоей внезапной вспышки деятельности является то, что ты пришел к некоему умозаключению на основании нашей дискуссии. По итогам анализа твоих слов, логично сделать вывод, что твои предполагаемые действия связаны с идеей о возможности остановить продвижение орков путем устранения зверя. И что не так? Псионическое и технологическое развитие, о котором нам известно, не составляет полной картины. Также весьма возможен прогресс чужаков в биологической и культурной областях. И о чем ты? Возникли новые виды орков, которых мы не встречали прежде? Именно так, будь то в физическом или социальном аспекте. Зверь, чем бы он ни являлся, может полностью отличаться от всех известных нам зеленокожих. Возрастание их псиактивности приводит к парадическому сдвигу, превосходящему наши худшие ожидания. Ты думаешь, что зверя нельзя убить? Я уверен, что его можно устранить, но не уверен, какой план ты намерен привести в действие ради достижения подобной цели. Курланд отшатнулся и покачнулся, будто от удара. Сухие фразы Лаврентия врезались в него подобно болт-снаряду, напомнив, что имперских кулаков больше нет. Резня оперся рукой о переборку, терзаемый чувством потери, которого не испытывал никогда раньше. «Прости, капитан, я не хотел оскорбить тебя!» «Все в порядке», — ответил Курланд. «Ты совершенно прав, Магас. Мне никак не удастся прикончить зверя в одиночку. И не осталось имперских кулаков, которых я мог бы повести за собой в битву. Но у тебя есть альтернативный план?» «Да!» Резня двинулся на Фаэтона, вынудив того поспешно отступить. «Мне нужно переговорить со Стропатом!» «Если позволишь, капитан, я организую тебе встречу». «Почему ты помогаешь мне?» — хмуро спросил космодесантник. «Любой неорк заинтересован в том, чтобы зверя остановили. Я понимаю, капитан Курланд, ты считаешь меня и моих коллег нелюдями, но сейчас нас волнуют интересы всего человечества. Адептус Механикус имеют не больше шансов пережить натиск чужаков, чем Империум. Если ты знаешь, как противостоять урочей угрозе, я рад содействовать». «Хорошо, показывай дорогу», — махнул Резня в сторону двери. По пути на верхнюю кормовую палубу им встретились только сервиторы. Еще два киборга, уже боевых, охраняли арочный проход к покоям Астропата. Громадное создание, кисти которым заменяли цепные клинки и стволы орудий, были крупнее даже Курланда. К его облегчению великаны расступились после серии щелчков команд Фаэтона. Космодесантник не сомневался, что одолеет сервиторов, но хотел избежать новых конфликтов с хозяевами звездолета. Механикусы вполне могли обездвижить его или ввести в кому, если бы пожелали, чего имперскому кулаку совершенно не хотелось. Следуя за Лаврентием, он наклонился под аркой и прошел вестибюль. Звон колокольчика известил их о прибытии Астропата Дезанаа Зарейна. Крылатую статую императора-посланника из темного камня, державшего звезду на открытой ладони, окружали расставленные квадратом скамьи. Фаэтон и Резня не стали садиться. Не прошло и минуты, как одна из боковых дверей с шипением раскрылась. Удивительно молодой с виду мужчина в темно-зеленой рясе посмотрел прямо на посетителей, и его слепые глаза расширились от удивления. «Капитан Курланд, чем обязан такой честью?» «Мне нужно отправить послание». «Я... не уверен». Азерейн перевел незрячий взгляд на Лаврентия. «Тут нужно разрешение?» «Я даю разрешение», — сказал Фаэтон, когда Астропат замялся. «Пожалуйста, следуйте всем инструкциям капитана Курланда». «Если вы... как пожелаете, Магас». Дезен снова повернулся к воину. «Какого типа сообщение, капитан?» «Широковещательное». «Не так просто. Повсюду. Это трёп зеленокожих и предсмертные крики». Космодесантник заметно насупился, и Астропат осёкся. «Разумеется, я сделаю все, что смогу, и отправлю послание через релейные станции-усилители. Только должен предупредить вас, что выходить отсюда на связь даже опаснее обычного. Мы находимся вблизи от центра, подавляющего псиполя орков». «Зверь неподалеку?» — уточнил Курланд. «Нет, не сам зверь». Азерейн сконфуженно покрутил в руках конец веревки, который подвязывал рясу. «По всему варпу носятся туда-сюда необычные сигналы. Рык, что извещает о появлении зверя, самый сильный из них, но не единственный. Или единственный только отражается со всех сторон. Или сам зверь отвечает на все прочие рыки. Все очень замысловато, и я не уверен, что именно происходит. В общем, кругом очень много рева». «Вы можете передать сообщение? Да или нет?» «Да, могу». Рьяно закивал Дезен, «но если оно комплексное, то нюансы и тонкости вполне вероятно будут потеряны. Из-за отголосков рыка зеленокожих мне придется транслировать простой, мощный импульс. Послание очень короткое, всего два слова. Я хочу, чтобы вы передали их как можно сильнее и дальше. Пусть все релейные станции Астропаты, что услышат сообщение, подхватят его. Мне нужно, чтобы сигнал прорвался через орочьи помехи и распространился по всему сегменту Мусалар, от края до края. Это возможно? Я добавлю эхо-модуляции, и послание будет непрерывно ретранслироваться. Два слова? Без звуков, без изображений? Никакой шифровки? Только два слова. Отправьте их как можно громче и чище. Как вам угодно, пожал плечами Азерейн. В таком случае сигнал должен с легкостью пробить зеленую завесу. Как звучит фраза? Курланд глубоко вздохнул и обдумал последствия того, что хотел сделать. Два слова приведут в действие план, разработанный 1000 лет назад великим Рогалом Дорном. Строго говоря, поступок резни станет предательством, грубейшим нарушением клятв, принесенных после ереси и реформ лорда Жилимана. Война это не беспокоило. Настал безжалостный час. Имперские кулаки погибли. Их честь уже была растоптана. Жестокие времена требовали жестоких решений. Вперев взгляд в Дезена, он произнес два слова. «Последняя стена!» Глава 7. Терра. Императорский дворец. В последнее время библиотека Кланиум больше напоминала командный мостик звездолета, чем книгохранилище. И не случайно. Все стратегические консультации Лансунга были тщательно режиссированы таким образом, что адмирал постоянно пребывал в центре внимания, но при этом казалось, будто любой из верховных лордов удостаивается его в равной мере. Блистая в своем вычурном облачении с золотыми черепами на фалдах парадной тужурки и медалями, которые внушительно позвякивали на груди, флотоводец расхаживал по залу, надувал губы или хмурился во время совещаний. Он постоянно бросался в глаза каждому. Из помещения убрали почти все полки с книгами, гибкими дисками, кристаллическими инфоячейками и цифровыми свитками. Место стеллажей заняли хромометрические дисплеи, трехмерные гололиты и псевдообъемные проекторы, которыми управляли лекс-механики из того же храма, что и генерал-фабрикатор. «Только самое лучшее», как заявили верховным лордам. Механикусы ничего не жалеют для сенаторума в кризисное время. Разумеется, все это было показухой. Любые решения, действительно влияющие на компанию, заранее принимались на совещаниях между космофлотом и имперской гвардией. Положение слишком запуталось. Одними лишь вопросами снабжения уже занимались 1000 служителей администратума. Открытые заседания ни на что не влияли, и Ван Горича удивляло, как охотно участвуют в них другие сенаторы. Верховные лорды словно бы решили, что само пребывание возле грандиозного Лансунга как-то повышает их статус. Даже те, кого Дракан прежде считал исключительно дельными людьми, не такими продажными, как остальной сенаторум, как будто поддались желанию показать, что управляют ситуацией. Отдав собственную власть адмиралу, они теперь толпились вокруг Лансунга, словно надеясь впитать частичку влияния с лучами его благорасположения. Некоторые итоги ранее заключенных союзов уже были очевидны. Часть контроля над армейским снаряжением перешла от администратума к одному из подразделений имперской гвардии. Адепты вновь созданного департамента мониторум работали в тех же зданиях и флигелях дворца, но руководили ими теперь лагистарий-майоры и квартирмейстер-полковники. К своему немалому удивлению, податные учетки и финансовые инспектора, предки которых верно служили администратуму в течение как минимум 5 поколений, формально стали гвардейцами. Но если одна рука давала, другая забирала. Сенаторум проголосовал за то, чтобы в каждый полк астромилитарум, формируемый в ходе нынешнего кризиса, включалось соразмерное количество представителей адептус министорум. В основном это были священники, а также и вооруженные ополченцы фратерис милиции, подчиненные экклезиархии. Отныне им предстояло защищать и распалять веру людей, идущих на смертный бой с урочьими захватчиками. Очевидно, возвышение фратерис милиции, собрание религиозных фанатиков, ведомых во имя бога императора пламенными ораторами и кардиналами-интриганами, стало платой за содействие, которую экклезиарх Месринг выбил из Ланцунга и лорда-милитанта Верро. Наконец, механикусы радостно взирали на то, как ежедневно возрастают объемы экспорта военной техники с их миров кузнец, и также непрерывно расширяется текущий к ним поток драгоценных руд и чернорабочих. Ван Горич с отвращением наблюдал, как все эти люди и организации, которые они представляли, наживаются на жителях Империума. Вместо того, чтобы защищать граждан, верховные лорды заставляли их трудиться все напряженнее, все дольше и во все более невыносимых условиях. Люди создавали оружие и проливали кровь ради укрепления позиций тех, кто теперь заправлял сенаторумом. Изменения оскорбляли не только чувство долга Дракана, но и его любовь к эффективности. Штаты космофлота, Астра Милитарум и Экклезиархии разбухали, и им требовался столь же обширный аппарат администратума. Казалось, что в ответ на урочью угрозу Империум, или по крайней мере Сегментум Солар, раздувается подобно какому-то животному, пытающемуся отпугнуть хищника. При этом все происходящее не слишком влияло на фронтовую обстановку, поскольку звездолеты, способные перевести растущие армии с их родных миров на передовую, были стянуты к Лепидо Прим или самой Терри. На экранах и гололитах отображались последние доклады о наступлении чужаков. Если почти бессистемные вторжения заслуживали такого названия и различных контрмерах Империума. Даже если забыть о показушничестве Ланцунга, идея подобной карты выглядела слегка нелепой. При всех преимуществах астротелепатии послания с внешнего края Сегментума Солар достигали Терры лишь через пару недель. Многих настораживало, что с продвижением орков среднее запаздывание сократилось до 10 дней, и даже при этом между получением начального сообщения и поступлением доклада с корабля, отправленного на помощь, проходило не менее месяца. Сегодня Ланцунг больше получаса многоречиво объяснял смысл последних маневров и развертываний флота, когда его излияние вдруг оборвал резкий стук металла по дереву. Все посмотрели на Винанд, которая ударила по столу ножкой тяжелого кубка. Адмирал нахмурился и также повернулся к представителю Инквизиции. Ван Горич изобразил безразличие, но внутренне заинтересовался тем, как она разыграет свою партию. «Что-то не так, Инквизитор Винанд!» «Совершенно верно, Верховный Лорд-Адмирал!» Женщина поднялась с кресла. «Похоже, события развиваются быстрее, чем вы рассказываете нам!» Обвинение явно оскорбило Ланцунга. Его щеки и подбородки затряслись от негодования. «Могу заверить вас, госпожа инквизитор, что штаб космофлота обладает полными сведениями о текущей ситуации и реагирует на нее со всей возможной и необходимой поспешностью. Неужели?» Пройдя мимо адмирала, Винанд что-то шепнула одному из лекс-механиков. Гололит изображения рядом с ней переместился к точке сбора у Лепидо Прим. «Вы несколько недель говорили нам, что собираете возле этой планеты внушительную армию, фактически значительную долю флота Сегментума». «Это так, госпожа Винанд, что дальше?» «И причина накопления сил космофлота, подготовка к контрудару на нескольких фронтах». «Да, как я уже разъяснил во всех мелочах». «Вы сообщили, что вероятными целями являются Сиани, Лакраст, Асгарант и прочие соседние системы. Захватив эти миры по направлению к краю Сегментума, мы разделим орду чужаков». «Сейчас представляется, что такой путь к победе имеет наибольшие шансы на успех. мне не составит труда повторно коснуться отдельных деталей и помочь вам разобраться в некоторых специальных вопросах, если вы хотите этого. Теперь, если позволите. Верховный лорд-адмирал!» Голос Винанд рассек воздух, как глефа черного Люцифера. «Правда ли, что большая часть флота недавно покинула Липид-Прим?» Лансунг оглянулся на своих адъютантов, которые ответили ему, недоуменно пожав плечами или покачав головой. «Не думаю, госпожа инквизитор, в их приказах!» «Значит, сейчас к Порт-Сантусу в системе Веспирил не направляется крупная флотилия!» Ван Горич заметил, как растерялся Лансунг, и зевнул, чтобы скрыть улыбку. На мгновение дракону показалось, что адмирал по глупости продолжит отрицать данный факт, и тогда Винанд сможет спросить, контролирует ли он собственный космофлот. Очевидно, инквизитор атаковала не наугад, а обладала сведениями, доказывающими ее правоту. Осознав это, Лансунг не стал возражать и начал молча обдумывать положение. «Верховный лорд-адмирал, вам известно, что данная система находится в руках орков?» «Разумеется!» — ответил флотоводец, ощутив твердую почву под ногами. «Верфи устояли в начале вторжения, но держатся с большим трудом. И вы направили адмирала Ахарию освободить доки Порт-Санктуса?» «Ахарию!» Единственным словом Лансунг уличил себя в полном незнании ситуации вокруг Липида-Прим. Ван Горич вполне представлял, что за мысли сейчас проносятся в голове адмирала. Как Винанд узнала раньше него, почему Ахария взял курс на Порт-Санктус? Если штурм провалится, обвинят ли в этом Лансунга? Если штурм удастся, сможет ли Лансунг присвоить победу себе? Дракан решил, что больше всего адмирала занимают два последних соображения. Ассасин не понимал, как инквизитор сумела подтолкнуть Ахарию к действию, и очень хотел узнать это. Но какие бы методы ни использовала Винан, Лансунг оказался в ловушке между парой непредсказуемых исходов. Если флотоводец, желая оградить себя от последствий поражения, обвинит Ахарию в самовольстве, то признает, что ему не подчиняются собственные офицеры. Если же он заявит, что адмирал действует по его распоряжению, то поставит свою судьбу в зависимость от триумфа, который невозможно обеспечить Стерры. «Похоже, мои приказы достигли флота раньше ожидаемого», произнес загнанный в угол Лансунг через несколько секунд, которые наверняка ему показались часами. «Я вскоре отбываю туда, чтобы лично командовать атакой на Порт-Сантус. Разумеется, я планировал объявить об этом в конце заседания. Но вы немного испортили сюрприз». «Сюрприз? Уверена, сенатору не по нраву сюрпризы, адмирал Лансунг». «Возможно, я чрезмерно увлекся, предвкушая долгожданную битву. Но теперь могу оповестить вас, что истинное сражение против орков начнется после моего прибытия. Как только мы закрепимся в Порт-Сантусе, он станет плацдармом для немедленного наступления, обсуждавшегося на недавних совещаниях». Одни верховные лорды захлопали этим новостям, другие, сбитые с толку, еще пытались разобраться в событиях последних минут. Сенаторы забормотали, экклезиарх обернулся к соседям и громко спросил, что происходит, а лорд-милитант Веро, хромая и недовольно качая головой, вышел из зала. За ним, злобно поглядывая на своих визави из космофлота, проследовали офицеры и ординарцы. Лансунг, вынужденный стоять у всех на виду, глупо улыбался. «Браво!» — воскликнул дракон, вставая. Он встретил взгляд инквизитора, и Винанд незаметно ухмыльнулась, зная, что похвала относится к ней. «Теперь до победы точно недалеко!» Глава 8. Неструм. Точка Мандевиля. Воздушный шлюз герметично закрылся, отделив посадочную палубу от помещения, где Курланд и Лаврентий наблюдали через иллюминатор за отбытием их челнока. Давление в отсеке немного повысилось. С шипением раздвинулась внутренняя дверь, за которой стояли ладный флотский офицер и две шеренги ополченцев. Лица бойцов скрывались за посеребренными антибликовыми визорами. Поперек груди они держали дробовики. «Лейтенант Грейдов, к вашим услугам!» Офицер поклонился и щелкнул каблуками. Его голову покрывала нечесанная грива светлых волос. Усы того же цвета свисали ниже подбородка. Он почти не уступал в росте резне, но был намного стройнее. Грациозно отступив в сторону, лейтенант жестом пригласил космодесантника и техножреца выйти из шлюза. «Добро пожаловать на Ахилл!» «Грейдов!» — уточнил Курланд, выходя за порог. В полном доспехе он целиком заполнил собой главный коридор небольшого патрульного корабля. Повинуясь рыку сержанта, ополченцы хлопнули ладонями по дробовикам, развернулись и попытались выстроиться вдоль стен прохода. «Ясер Несмуда II, у нас это вроде как традиционная фамилия», — объяснил командир звездолета. Тут он заметил, что фаэтон направляется к корме. «Хм, простите, Магас, но ваша каюта в другой стране». Лаврентий не остановился, только повернул остатки головы на шейном шарнире. На лейтенанта уставились пучок сенсорных линз и один, не мигающий человеческий глаз. «Я желаю провести инспекцию плазменного реактора и варп-двигателей данного корабля. Капитан Курланд — исключительно важный объект, и недопустимо ставить его под угрозу, ввиду недостаточно качественного обслуживания или контроля систем. Уверяю вас, что мой техножрец Кахибар весьма эф... Ваш космолет слишком мал, чтобы на нем служил адепт уровня Магаса с дополнительными сервиторами обеспечения. Следовательно, я превосхожу вашего технопровидца в чине. Не считайте мои действия оскорблением, он поймет важность ситуации». «Я настаиваю», — тихо добавил резня. После такого аргумента Грейдов заметно поник и больше не возражал. «Хорошо, капитан Курланд, надеюсь, все будет в порядке». Собравшись, офицер перешел на излишне формальный и чопорный тон, чтобы придать себе уверенности. «Позвольте проводить вас в ваши апартаменты». «На мостик, лейтенант, если можно», — ответил имперский кулак и зашагал к носу корабля. Грейдову, несмотря на длинные ноги, пришлось перейти на бег. «Так ведь мостик только для офицеров флота», — сказал он. «Боюсь, таковы действующие инструкции». Курланд остановился, и лейтенант чуть не врезался в него. Ополченцы вокруг них, резко затормозив, налетели друг на друга в грохоте панцирных нагрудников и наручей. Космодесантник аккуратно положил руку на плечо Грейдову. «Я попросил вежливо», — произнес воин, — «не заставляй меня требовать». Офицер посмотрел Курланду в глаза, возможно, пытаясь отыскать там намек на симпатию или шанс договориться. Его встретил безличный взор двух серых кружков, твердый, словно кремень. «Понимаю», — Грейдов взглянул на своих бойцов. «Авторитет лейтенанта испарялся так же быстро, как капли пота, выступившие на его лбу». Сглотнув, он выпрямился в полный рост, что могло бы подействовать на ополченца, но не на громадного космодесантника. «По праву командующего офицера, приглашаю вас проследовать со мной, на мостик». «Хорошо, с радостью принимаю твое приглашение». Замявшись на секунду, Грейдов переступил с ноги на ногу. «Почетный караул! Разойтись!» — приказал он, застигнув сержанта врасплох. «Сэр? Вы слышали команду, сержант?» — ровно ответил лейтенант. «Уверен, капитану Курланду не нужно, чтобы за ним на каждом шагу следовала ватага ополченцев». «Есть, сэр!» — гаркнул сержант. Он скомандовал отряду и еще раз отсалютовать оружием. После чего бойцы развернулись на каблуках и двинулись строевым шагом туда, откуда пришли. «Я буду признателен вам, капитан», — начал Грейдов, когда солдаты уже не могли слышать его. «Если вы хотя бы сделаете вид, что на борту по-прежнему командую я, мы доставим вас в систему Соло. Вы покинете звездолет, а мне нужно будет дальше поддерживать дисциплину. Вы подрываете мой авторитет. Мне разрешено арестовать вас в случае необходимости. Но нам обоим это не нужно. Согласны?» «Согласен», — ответил Курланд и склонил голову, принимая просьбу лейтенанта. «Извини, что доставил тебе проблемы своим поведением». Успокоенный, Грейдов снова щелкнул каблуками и поклонился капитану. Развернувшись, он повел имперского кулака по главному коридору. Пройдя 60 метров, они поднялись по лестнице к двойным дверям. Один из двух бойцов у входа отдал словесную команду, и створки раздвинулись с шипением гидравлики. Курланд вошел на мостик вслед за лейтенантом. Там он увидел еще двух офицеров. Первый сидел за пультом связи, второй стоял возле чего-то вроде модуля управления сенсорами и вооружением. На уровне пояса мерцала полоса маленьких экранов. В целом, отсек выглядел тесным, что резко контрастировало с прежним опытом резни, который большую часть жизни путешествовал на кораблях Ордена. Ему пришлось чуть пригнуться, чтобы не задеть трубы и балки, пересекавшиеся на потолке. «Сэр, поступила жалоба от...» Связист осекся при виде гиганта в доспехах посреди командной площадки. Смущенно кашлянув, молодой мичман продолжил. «Технопровидец Кахибар жалуется на внезапную инспекцию, командор. Понятия не имею, о чем он». «Сэр, мы регистрируем ускорение потока в системе варп-двигателей», произнес другой офицер, до того, как Грейдов успел ответить первому. «Похоже, кто-то запускает наш варп-привод». «Я не давал такой команды», — сказал лейтенант. «Думаю, это Магос Лаврентий». В замкнутом пространстве голос Курланда звучал громко и монотонно. Он взглянул на мичмана у пульта сенсоров. «Расстояние до отбывающего судна Адептус Механикус». 30 000 километров и увеличивается?» — машинально ответил тот, подчиняясь беспримесной властности капитана космодесанта. Затем флотский офицер неуверенно взглянул на Грейдова. «Хм, командор, мы ведь не получали сигнала о подготовке к варп-прыжку!» «Лейтенант Грейдов, пожалуйста, вызовите своего навигатора на мостик!» — тихо произнес имперский кулак, встав рядом с капитаном корабля. «Зачем он здесь?» «Затем, чтобы исполнить твои новые приказы, командор!» Не успел тот ответить, как на мостике засверкали красные огни и взвыла сирена оповещения. «Сэр, варп-двигатели запущены! 30 секунд до перехода!» — рявкнул сервитор, который сидел прямо перед Курландом и Грейдовым. «Что творит этот чертов техножрец?» — требовательно спросил лейтенант, повернувшись к резне. «Планы изменились, командор. Я принимаю управление твоим кораблем. Вы не можете так поступить. Все уже сделано. Магос Лаврентий запускает варп-привод. Я стою на мостике и отдаю приказы. Разве из этого не следует, лейтенант, что звездолет под моим полным контролем?» Грейдов пару раз открыл и закрыл рот, не зная, что ответить. Его лицо исказило гримаса отчаяния. «Не вынуждайте меня вызывать ополченцев, капитан!» — произнес офицер, стараясь говорить сурово. «Я полностью готов убивать твоих людей!» — ответил Курланд, размеренно и неторопливо, чтобы Грейдов четко понял его. «Возможно, они сумеют усмирить меня и доставить на Терру, но лишь ценой значительных потерь!» Затем космодесантник осторожно взял лейтенанта за руку и попытался успокоить его. «Я не намерен причинять вред этому кораблю или его экипажу», — Сзади раздался характерный щелчок расстегиваемой кобуры. Имперский кулак выпрямился, но не обернулся на звук, а посмотрел Грейдову прямо в глаза. «Вели своему мичману убрать пистолет, иначе мне придется обезоружить его!» Резня услышал выдох, увидел, как лейтенант слегка кивает, и разглядел на одном из экранов связи тусклое отражение молодого офицера, вновь застегивающего кобуру. «Хорошо, необдуманные поступки нам сейчас не нужны!» 5 секунд до перехода!» — предупредил сервитор мониторинга вар-привода. 4, 3, 2, 1.